На другой день океан утратил свое своеобразие. С того времени в течение 19 дней, с 23 февраля по 12 марта, Наутилус, держась середины Атлантического океана, уносил нас на юг со скоростью 100 лье в сутки. Видимо, капитан Немо осуществлял кругосветное подводное плавание по намеченному маршруту. И я не сомневался, что, обогнув мыс Горн, он вернется в южные воды Тихого океана. Опасения Неда Ленда были основательны. В этих открытых морях, где редко встречались острова, нечего было и думать о побеге. Воля капитана Немо была законом на борту Наутилуса. Приходилось покориться своей участи. Но если действовать против капитана Немо силой или хитростью бесполезно, то нельзя ли войти с ним в переговоры? Не согласится ли он по окончании нашего подводного путешествия вернуть нам свободу под клятвенное обещание не выдавать его тайны? Мы выполнили бы этот долг чести. Но как начать столь щекотливый разговор с капитаном? И как он отнесся бы к моим вольнолюбивым притязаниям? Не заявлял ли он неоднократно и весьма решительно, что мы прикованы навсегда к борту Наутилуса во имя сохранения в тайне его существования? Не принял ли он мое молчание в течение 4 месяцев за согласие с его ультиматумом? Поднять этот вопрос теперь не значило ли возбудить в нем подозрительность, что могло только повредить осуществлению нашего замысла? Взвесив и обдумав все соображения, я поделился ими с Канцелем, который был озадачен не менее меня. Хотя я не склонен впадать в отчаяние, но, рассуждая здраво, понимал, что шансы когда-либо вернуться в человеческое общество падали с каждым днем. И особенно теперь, когда капитан Немо, очертя голову, несся в тропические зоны Атлантического океана. В течение 19 дней нашего плавания, о чем я уже говорил выше, ничего примечательного не произошло. Капитан редко показывался, он много работал. В библиотеке мне часто попадались на глаза книги, преимущественно по естественной истории, оставленные им раскрытыми на какой-нибудь странице. Моя книга «Тайны морских глубин» была испещрена пометками на полях, опровергавшими порой мои теории и гипотезы, но капитан довольствовался беглыми критическими замечаниями на полях книги, не вступая со мной в словопрение. Порой до меня доносились меланхолические мелодии, исполняемые с большим чувством. Капитан играл на органе, но только глубокой ночью, когда мрак окутывал воды и Наутилус дремал в пустыне океана. Все эти дни мы плыли по поверхности океана. Море было пустынно, лишь изредка покажется парусник с грузом для Индии, направлявшийся к мысу Доброй Надежды. Однажды за нами погналось китобойное судно, видимо, принявшее Наутилус за ценного гигантского кита. Но капитан Немо, не желая, чтобы моряки тратили попусту время и труд, прекратил бесполезное занятие китобоев, уйдя под воду. Этот случай, казалось, живо заинтересовал Неда Ленда. Не ошибусь, сказав, что канадец сожалел, что китобои не пронзили насквозь своим гарпуном наше китообразное судно. Рыбы в здешних водах мало чем отличались от тех, которых мы видели под другими широтами. Нам встретились представители одного из 3 подродов страшного рода хрящевых рыб – акул, в котором насчитывается не менее 32 видов. Полосатые акулы длиной в 5 метров с плоской головой гораздо шире тела, с закругленным хвостовым плавником, у которых на спине 7 черных продольных полос. Серые акулы пепельных оттенков с 7 жаберными щелями и с 1 спинным плавником почти на самой середине тела. Плавали близ судна и акулы, морские собаки, самые прожорливые рыбы. Рыболовы рассказывают, что будто бы в брюхе одной такой акулы была найдена голова буйвола и чуть ли не целый теленок. У другой — два тунца и матрос в полной амуниции. У третьей — солдат с саблей. Нашлась и такая, что проглотила всадника с лошадью. Впрочем, все эти россказни отнюдь не заслуживают веры. А препарировать этих негодниц мне не довелось. Ни одна из них не попалась в сети Наутилуса. Целые стада изящных и шаловливых дельфинов неотступно следовали за судном, забавляя нас своими играми. Они держались сообществами в 5-6 особей, как волки в лесу.